Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Чазу Сибо», проживающие в Европе корейцы распространили 28 марта воззвание, в котором выступали за построение нового южнокорейского общества для мирного объединения с духом борьбы против Пак Кын Хе. Примирение наций и объединение – это единственный путь к выживанию нашей нации. Прежде всего, надо незамедлительно бороться за отмену закона о безопасности, межкорейское примирение и поездки, устранение риска войны и установление линии самостоятельного объединения, подчеркивается в воззвании.